спросил Луи удивленно. Однако, когда Марипа, обидевшись, пожелал удалиться, он его задержал. «Нет, извините меня», — сказал он, схватив его за кафтан. Он приблизил лицо к лицу премьер-министра. «Разве не ужасно было, — спросил он, — глядеть, как уходил старик? Мне кажется, в глазах у него были слезы. Такой прекрасный министр и такой храбрый солдат. Мы обошлись с ним несправедливо, мой ментор. Вам не следовало говорить ему таких жестоких слов». При всем своем цинизме Морепа был возмущен этой попыткой его молодого ученика и монарха свалить вину на него. Но он по-прежнему стоял в учтивой позе, с любезным, даже соболезнующим видом, твердо решив умереть в должности премьер-министра. Луи с жаром продолжал: «Мы должны загладить свою вину. Квартира в арсенале, конечно, за ним сохранится, а жалование мы будем целиком выплачивать ему в виде пенсии, и никакого финансового отчета за прошлое мы от него не потребуем». «Я восхищен вашим великодушием, сир», — отвечал Морепа. «Я поговорю обо всем с мосье Неккером». Луи уже наполовину утешился. «Пожалуйста, сделайте это, милый мой, дорогой», — сказал он горячо. «Я не хочу, чтобы моего Сен-Жермена держали в черном теле. Так и скажите своему мосье Неккеру, этому швейцарскому скупердяю. А Сен-Жермену я напишу сам», — заключил он, — «и поблагодарю его за великие услуги, которые он оказал мне и Франции». Франклину хотелось до прихода Артура Ли и Сайлоса Дина покончить с большей частью поступившей вчера из Америки почты. Но этот ненадежный Вильям опять сильно запаздывал. Вернувшись, Вильям сумел, однако, убедительно оправдать свое опоздание. Он явился из Парижа с известием о важном событии, разузнать о котором пытался как можно подробнее. Дело в том, что в Париж возвратились лейтенант Дюбуа и майор Моруа, двое из тех офицеров, которые, заручившись патентами Сайлоса Дина, отправились в Америку с Лафайетом. Конгресс оказал этим людям очень плохой прием и, в конце концов, с позором выслал их в освояси. Самого маркиза де Лафайета в Филадельфии встретили, по-видимому, более чем прохладно. Теперь офицеры расхаживают по Парижу, и на чем свет стоит, ругают американцев за их неблагодарность, невоспитанность, скупость, самонадеянность. Вильям узнал об этом сначала от молодого герцога де Ларош-Фуко, затем от Кондорсе. Новость была на устах у всего города. Франклин слушал с непроницаемым лицом. Он был раздосадован, более того, огорчен. Конгресс отнюдь не облегчает ему работы на пользу Америки. Что офицеры придутся в Филадельфии не ко двору, Франклин предвидел, но он никак не ожидал, что их примут настолько скверно. В конце концов, на руках у них были официальные документы о зачислении в американскую армию, выданные представителям Конгресса. Сам Франклин в последнее время много и успешно работал и кое-чего достиг. Встреча с Туанеттой давала как будто благоприятные результаты. Говорили даже, что Туанетта добилась от короля определенных обещаний. И вот именно сейчас его заокеанским землякам понадобилось вспомнить старинную вражду с Францией из чистого каприза, по недомыслию, по глупости, дать такой щелчок городу и двору. Вильям привез и другие новости. Он слыхал, что Морепа и Вержен будут присутствовать на открытии салона. Все говорят о портрете Франклина, который выставит Дюплесси, и который уже благодаря своей модели затмит другие, в том числе и весьма значительные произведения. Франклин предвкушал, как встанет перед портретом, и как парижане будут сравнивать изображение с оригиналом. Может быть, это и тщеславие, но разве тщеславие не одно из приятнейших качеств, которыми наделило человека высшее существо? К тому же успех его портрета может принести делу Америки только пользу. Он приветливо поглядел на Вильяма. Конечно, мальчик немного легкомыслен, но зато он смышлен и ловок и прекрасно понимает, что к чему. Например, он вполне способен оценить значение того, что опять натворил Конгресс. В ожидании коллег Франклин твердо решил осуществить свое намерение и легализовать положение Вильяма.